Глава 9. Все-таки хлысты. Благово вернулся к себе в хорошем расположении духа. Генерал-губернатор ему понравился, а главное, Павел Афанасьевич стал наконец-то законным начальником сыскной полиции. Полковничья должность, как говорят господа военные, и паразита Лукашевича выгнали, и Кутайсову дали понять. Каргер уже поздравил. Благово прошел мимо поднявшихся при его появлении Лыкова и начетчика, сел в кресло и замурлыкал какую-то шансонную песенку. На Петра Васильевича он даже не смотрел. Лыкову кивнул: «Садитесь». Взглянул из-под бровей, сразу понял, что упрямый старик ничего молодому не сказал. Следовало ожидать. Благово вынул из кармана жилета серебряные часы с надписью «Подарок министра за уловление в прошлом году шайки гуслицких фальшивомонетчиков», положил их перед собой и поднял крышку. «Слушай внимательно, Петр Васильевич». Голос у него сразу же стал жесткий, угрожающий, даже Лыков поежился. «Тут у нас людей убивают. Мне это надоело. Ты говоришь мне, кто продавец известной рукописи и кто возможные покупатели, и уходишь. Или не говоришь, и тоже уходишь, но уже этапом в Сибирь по 103 статье за преступление против веры». Старик скинулся было. «За что?» Но Благово так на него посмотрел, что он враз замолчал, стоял, мял в руках свой странный бархатный картуз. Прошло полминуты. Благово крякнул и протянул руку к часам. «Зарежут меня, если я скажу», — пробормотал начетчик. «Не зарежут. Скажи, уезжай в скиты на Керженец. Надолго, до осени. Грехи замолить. Грехов у тебя много. Раньше не замолишь. Ну?» «Рукопись продает Косарев. Михаил? Рыжий такой?» «Он самый». «Ну, дальше, дальше. Кто наиболее интересовался покупкой?» «Да все помаленьку интересовались. Да не всем она по карману. Самые большие деньги предложили рогожцы-окружники. Говорят, 500 000. «Это я знаю. А кто еще?» «Да не тяни ты, старый хрыч, сказывай и уезжай». «Ну, в общем, хлысты это. Только вам их не пымать, Павел Афанасьевич. Это такая контора...» «Кто именно? Какого корабля?» «Верховный корабль». С очередной заминкой выдавил начетчик. «Ба! Сам господин Свистунов пожаловали. Вот это прелюбопытно. Может, он еще и Игната с собой прихватил?» Петр Васильевич булькнул горлом и совсем побелел. «Ну, конечно, куда же он без Игната?» Сам себе ответил Благово, закрыл часы и сунул их себе обратно в жилетный карман. «Ну, Петр Васильевич, ступай. Как отдохнешь к осени, заходи, потолкуем, чайку попьем». «Премного благодарствуйте, ваше высокоблагородие», — прогундосил елейным голосом начетчик. Хотел еще что-то сказать, но передумал и быстро уковылял на своей хромой ноге. Благово поглядел на Лыкова и сказал весело, неожиданно перейдя на «ты». «Ну, чего сидишь, Алексей Николаевич? Бегом в Ярославский ряд за Михайлой Косаревым. Да квартального с собой возьми, мало ли что». Лыкова как ветром сдуло. Однако этого приказания своего мудрого начальника он выполнить не сумел. Через полчаса он пришел в кабинет Благова вместе с квартальным надзирателем Ярославского ряда Хлебаловым и доложил, что привести Косарева нет никакой возможности. «Почему?» — сразу же вскочил надворный советник. «Так что, Павел Афанасьевич», — доложил Хлебалов, «Михаил Косарев сегодня поутру подавился сушкой насмерть. С ушкой насмерть? Точно так. Чай пил и каюк. Очень даже запросто. У нас в деревне 3-го года одна вдова... Да подожди ты со своей вдовой. Точно с ушкой подавился? Запястья хорошо глядели? Никак нет. Доктор Милотворский осмотрел тело, засвидетельствовал смерть от несчастного случая, и мы снесли покойника в... как его? В морг. Телеграмму еще отбили жене в городец. «Бегом в морг!» — бросил на ходу Благова, сметая со стола фуражку, и все трое помчались вниз, в подвал Макаревской части, где находилась прозекторская. Тело несчастного купца уже остыло, рыжая борода и выпученные от удушья глаза слегка заиндевели. Благова развернул покойнику руки кистями вверх и стал внимательно осматривать в лупу его запястья. Лыков стоял рядом и светил лампой. Неужели они снова опоздали? Проклятый начетчик! «Смотри, Хлебалов!» — сказал наконец Благова. «Вот здесь, видишь? И здесь тоже». На обеих руках купца были видны едва заметные ссадины. Его связали веревкой поверх тряпки или полотенца, чтобы не осталось следов. Но, умирая, он спазматически сильно вырывался, и даже через тряпку остались слабые повреждения. «Понял теперь? Вымбовку тебе в гузно!» Громко и сердито гаркнул Благова. Он раньше служил во флоте. «Так точно, ваше высокоблагородие!» «Ах, шельмы!» «Вызови Милотворского, пусть составит рапорт на имя полицмейстера, копию мне на стол. Еще раз осмотреть тело, достоверно определить время и причину смерти. Лыков, обыскать лавку Косарева, опросить соседей, найти приказчика и со всеми данными немедленно ко мне. Мы опять опоздали». Когда через час Алексей пришел к начальнику, тот все еще был мрачнее тучи. «Чем порадуешь?» — хмуро спросил он, отодвигая бумаги. «Все туманно. Как вы знаете, огня в лавках разводить нельзя, поэтому в 7 утра Косарев купил себе чайную пару у разносчицы и вместе с чаем 0,5 фунта сушек. Разносчица разыскана, она подтверждает. Косарев был в лавке с приказчиком Степаном Вострецовым. В 8 утра Вострецов ушел на соляную пристань в контору пароходного общества по Волге за посылкой. А когда пришел в 9, хозяин уже мертво лежал у стола. Ха! В 7 выпил чаю с ушками и остался жив, а потом стал грызть их в сухомятку и помер». «Соседи никого не видели», — продолжал доклад Алексей. «Но мальчишка из лавки на углу утверждает определенно, что между 8:30 и 9:30 к Косареву заходили 2 мужчин. Описать их затруднился. Говорит, что они какие-то никакие, серые». «Они именно и должны быть никакими, то есть незаметными, без всяких примет». «Лякинцы?» «Алексей Николаевич, ну не расстраивай меня. Ты же не пристав Львов вечно сонный. Лякинцы убивают людей бесхитростно, ножиком, без лишних имитаций. Это работа Игната». «Игната? Без которого некий Свистунов ни на шаг?» «Некий Свистунов — это руководитель верховного корабля «Хлыстов», их главный Христос. Человек он на редкость мерзопакостный. Ради своих целей ни перед чем не остановится. Очень богат, очень хитер и руководит своим 200-тысячным войском уже более 10 лет. За время его главенства, кстати, число хлыстов на Руси удвоилось. Бороться с ними весьма трудно, потому как сам он ничего противозаконного не делает. Для этого у него есть отряд отчаянных людей во главе с упомянутым Игнатом. Тот у хлыстов то же самое, что буфало у рогожцев. Убить там кого или покалечить, запугать, долг взыскать. Именно Игнат, конечно, и набил рот связанного Косарева с ушками, а потом, не давая их выплюнуть, зажал ему нос и держал, пока несчастный не задохнулся. Такой случай уже был у меня в 77-м году, во второй кремлевской части. Тогда при схожих обстоятельствах умер лесопромышленник Пудов, завещавший все свое состояние кораблю Хлыстов в Вормсме. Тогда же я в ходе расследования узнал и о Свистунове, и о его цепном псе Игнате, но ничего не мог доказать, и мой начальник велел мне закрыть дело как несчастный случай. «Да, Павел Афанасьевич, поздравляю», — обрадовался Алексей. «Услышал сейчас в канцелярии о вашем назначении начальником сыскной полиции. Очень рад за вас». «Спасибо». «Быстро граф Игнатьев решает дела. Похоже, с ним служить можно. Ну и раз я теперь начальник, то это убийство господам Хлыстам с рук уже не сойдет. Да и за старое поквитаемся. А теперь вот что. Свистуновым я займусь сам. Есть у меня кое-какие хлыстовские адреса. Ты же иди немедленно к Гамелю и найди такие с его помощью Буффало. Я слышал кое-что об этом головорезе. Его настоящее имя — Федор Ратманов. Рогожцы наняли его пару лет назад, когда тот вернулся из североамериканских Соединенных Штатов, где был пастухом, или, как они говорят, ковбойцем. Эти американские ковбойцы — страшные задиры, дуэлянты, вообще народ очень буйный. Все ходят с револьверами, как испанцы с ножами, и чуть что стреляются насмерть. Полиции там нет и в помине, но есть некие правила чести пастухов-дуэлянтов. Нельзя стрелять в спину, у противников должны быть равные условия, ну и тому подобное. При таком подходе побеждает тот, кто стреляет быстрее и метче. Наш Буффало достиг в этом деле неслыханного мастерства и прославился как самый опасный стрелок, уложив будто бы более 40 человек. В конце концов, он там всех достал, убил кого-то не того, ну и пришлось ему спасаться бегством обратно в Россию. Здесь его с таким полезным дарованием и наняли на службу рогожцы. Так вот, Алексей Николаевич, найди этого господина. Предложи от моего имени негласное сотрудничество и в качестве первого шага к нему. Сообщи о сведениях Сдобного и об убийстве Косарева. Скажи, что рукопись находится, наверное, у Хлыстов. И разберись, кстати, с деньгами. Мне час назад доложили, что Гамель забрал обратно из банка все 450 тысяч. Похоже, Буффало приехал и потребовал сдать ему сумму. Это небезопасно. С Лякинскими ребятами шутки плохи, а они сейчас злые. Остались и без рукописи, и без денег. И Лыков, вооружившись револьвером, побежал к ювелиру.